Глава 5, в которой героя подстерегают серьезные неприятности. На улице, вдохнув свежего воздуха, Ахтырцев несколько ожил. На ногах стоял крепко, не качался. Пройдемся до Сретеньки, там я посажу вас на извозчика. Далеко ли вам до дому? До дому? Нет, домой ни за что. Поедемте куда-нибудь, а? Поговорить хочется. Вы же видели, что они со мной делают. Как вас зовут? Эраст. Помню, Фандорин. Смешная фамилия. А я Ахтырцев. Николай Ахтырцев. А вы знаете, тут Крым близко. Ехать не надо, пешком дойдем. Вертеп, конечно, но вина приличный. Пойдемте, а? Я вас приглашаю. Фандорин ломаться не стал, и они медленно побрели по темному переулку. Вы, Фандорин, меня верно трусом считаете. Что я графа-то не вызвал, оскорбление снес, да пьяным притворился. Я не трус. Я вам, может, такое расскажу, что вы убедитесь. Ведь он нарочно провоцировал. Это поди она его подговорила, чтобы от меня избавиться и долг не отдавать. Ой, это такая женщина, вы ее не знаете. А Зурову человека убить, что муху раздавить. Он каждое утро по часу из пистолета упражняется. Говорят, с 20 шагов пулю в пятак кладет. Разве это дуэль? Ему и риска никакого. Это убийство. Только называется красиво. И главное, не будет ему ничего, выкрутится. Он уж не раз выкручивался. Ну, за границу покататься поедет. А я теперь жить хочу. Я заслужил. Они свернули в другой переулок, и впереди показался трехэтажный дом с ярко освещенными окнами. Должно быть, это и есть Крым. У широкого крыльца их никто не встретил. Ахтырцев привычным жестом толкнул высокую узорчатую дверь, и навстречу дохнуло теплом, кухней и спиртным. Оставив в гардеробе цилиндры, молодые люди попали в лапы бойкого малого валой рубахи, который миновал Ахтырцева сиятельством и обещал самый лучший, специально сбереженный столик. Эраст Петрович, впервые попавший в настоящий вертеп разврата, крутил головой во все стороны. Публика тут была самая пестрая, но трезвых, кажется, не наблюдалось совсем. Тон задавали купчики и биржевики с напомаженными проборами, но попадались и господа, несомненно, барского вида. Где-то даже блеснул золотом флигель-адъютантский вензель на погоне. Но главный интерес у коллежского регистратора вызывали девицы, подсаживавшиеся к столикам по первому же жесту. Декольте у них были такие, что Эраст Петрович покраснел, а юбки с разрезами, сквозь которые бесстыдно высовывались круглые коленки в ажурных чулках. Что? На девок заглядели? А я после Амалии их из особ женского пола не держу. Вам сколько лет, Фандорин? 21. Годик ты, Эраст Петрович, набавил. А мне 23. Я уже много чего повидал. Не пяльтесь вы на продажных. Не стоят они ни денег, ни времени. Да и противно потом. Уж если любить, так царицу. Хотя что я вам толкую? Вы ведь неспроста к Амалии заявились. Приворожила? Это она любит коллекцию собирать, чтобы непременно экспонаты обновлялись, как поется в оперетке. Она лишь кружит головы мужские. Но всему есть цена, и я свою цену заплатил. Хотите, расскажу одну историю? Что-то нравитесь вы мне, больно хорошо молчите. И вам полезно узнать, что это за женщина. Может, опомнитесь, пока не засосала, как меня? Или уж засосала, а, Фандорин? Что вы ей там нашептывали? Так слушайте, вы вот давеча меня в трусости подозревали, что я Ипполиту спустил, на поединок не вызвал. У меня такая дуэль была, что Ипполиту вашему и не снилось. Слыхали, как она про Кокорина говорить не велела? Еще бы! На ее совести кровь, на ее. Ну и на моей, разумеется. Только я свой грех смертным страхом искупил. Кокорин — это мой однокурсник, тоже к Амалии ходил. Дружили мы с ним когда-то, а из-за нее врагами стали. Кокорин поразвязнее меня, да и на лицо смазлив. Но между нами купчина всегда купчина, плебей. Хоть бы и в университете учился. Довольно Амалия с нами натешилась. То одного приблизит, то другого. Зовет Николас, да на ты вроде как фавориты к ней попадаешь. а потом за какую-нибудь ерунду в опалу отправит. Запретит неделю на глаза казаться. И снова новый, снова Николай Степанович. Политика у нее такая. Кто на удочку попал, не сорвется. А этот Ипполит ей что? Грамзуров. Точно не знаю, но есть между ними что-то особенное. То ли он над ней власть имеет, то ли она над ним. Да он не ревнив, не в нем дело. Такая никому не позволит себя ревновать. Одно слово, царица. За соседним столиком шумно загалдела компания подвыпивших коммерсантов. Собирались уходить и заспорили, кто будет платить. Официанты в два счета унесли грязную скатерть, застелили новую, и через минуту за освободившимся столом уже сидел сильно подгулявший чиновник с белесыми, почти прозрачными глазами. Гуляке подпорхнула сдобная шатенка, обхватила за плечо и картинно закинула ногу на ногу.